Сюрприз. Утром Конни приносит горошинку в дом, чтобы та позавтракала. Девочка ест мюсли, а кошка съедает весь корм и тщательно вылизывает миску. Якоб снова берется за свое. «Снег!» — кричит он в надежде, что мама или Конни, сидящие спиной к окну, из любопытства обернутся. «Это уже начинает надоедать!» — ворчит Конни. «Придумай что-нибудь новенькое!» «И правда снег!» — удивленно вскрикивает папа. На этот раз Конни едва не оборачивается к окну, но сдерживается. Ее так просто не разыграть. Мужчины наверняка заодно. А вот мама приняла все за чистую монету. «Поверила, поверила!» — смеется Конни. Но мама счастливо улыбается. «Значит, немного снега мы все же увидим», — радуется она. Конни резко оборачивается. «Не может быть! За окном робко пролетают крошечные снежинки!» «Ура!» Конни вскакивает из-за стола, хватает зимнюю куртку, и вот она уже на улице. Мама, папа и Якоб выбегают вслед за ней. Конни поднимает лицо к небу и разрешает снежинкам себя целовать. «Щекотно!» Конни хихикает. Вот бы снег пошел сильнее. Тогда они смогли бы поиграть в снежки или слепить снеговика. Но пока об этом рано думать, потому что белые хлопья, к сожалению, быстро тают. Снежинки, как по мановению волшебной палочки, исчезают, едва коснувшись земли. Конни складывает ладони рупором. «Эй, вы там, наверху! Дайте нам побольше снега, пожалуйста!» — кричит она облакам. «Да! Больше, больше!» — подхватывает Якоб. Папа их поддерживает. «Еще снега, пожалуйста!» — кричит он, и вид у него совершенно хулиганский. Все смотрят на маму. «Еще снега, пожалуйста!» — кричит и она во все горло. Конни вдруг начинает казаться, что снежинок становится все больше и больше. «Неужели подействовало?» Удивляется мама. Конни слизывает с губ крупную снежинку и, смеясь, кружится на месте. И правда, подействовало. Так много снежинок, все небо белое. «Что думаете о небольшой прогулке?» Спрашивает папа, все согласны. Когда они возвращаются домой через несколько часов, на земле словно лежит тонкое белое покрывало. А Конни, мама, папа и Якоб похожи на снеговиков. Из-за снега они совсем позабыли о горошинке. «А это что еще такое?» — расстроенно восклицает мама. На кухне, на полу перед плитой, осколки и разбитая бутылка из-под кетчупа. Но хуже другое. Стейки из индейки, которые мама положила размораживаться на самый верх кухонного шкафа, съедены прямо сырыми. Горошинка уютно устроилась на диване и довольно мурлычет. «Выгони эту нахалку немедленно!» — орёт отец. Конни возмущенно упирает руки в боки. «Ты же не выставишь ее за дверь в такую погоду!» — гневно отвечает она. «Еще как выставлю!» — огрызается папа. «А вот и нет!» — яростно кричит Конни. «Мяу!» Эта горошинка спрыгнула с дивана и царапает входную дверь. Не может быть. Конни, не жалея сил, борется за нее, а она... «Вот видишь, она сама просится на улицу», — торжествует папа. Лицо Конни становится красным от возмущения. Она молча открывает дверь. Ну и на кого же ей теперь обижаться? На папу или на горошинку? Лучше на обоих сразу.